«Не нравится мне это», — тихо проворчал Шестаков, подбрасывая в небольшой костерок сухую ветку. «Не понимаю я, что тут происходит. Совершенно не понимаю». Он взглянул в сторону находившегося в противоположном конце лагеря большого гранитного валуна, под которым, свернувшись в компактные клубочки, спали их загадочные гости. «Вы заметили, насколько они голодны?» Никак не комментируя слов спецназовца, тихо заметила Тая, с жалостью поглядывая в ту же сторону. Шло экстренное собрание командиров, начавшееся после того, как титриды с незамысловатыми именами Кай, Ган и Поро, наевшись, улеглись спать. Слишком уж насторожили путешественников многочисленные несообразности поведения пришедших в лагерь посланцев, а также их явное нежелание отвечать на задаваемые многочисленные вопросы. Фактически, на подавляющее большинство вопросов у них был только один ответ. Многоуважаемый старейшина Морнфиару Кардель Хемани не давал нам права отвечать на этот вопрос. Пожалуйста, задайте его ему самому. Подобная крайняя сдержанность, разумеется, никак не могла не насторожить путешественников. Так что Рао, Шестаков, Крион, Ольга и Тая даже решились пожертвовать драгоценным временем отдыха для того, чтобы проанализировать имеющуюся информацию и попытаться разобраться в причинах такого странного поведения в гостях. Рао, правда, предлагал не мучиться догадками, а попросту допросить их с пристрастием. После чего, оставив на ночь за границей круга чистоты, сделать вид, что их и вовсе не существует в природе. Если же будут расспросы в поселке, то мало ли что могло произойти с тремя безоружными титридами в пустошах. Не видели таких, и что с ними случилось, не ведаем. Однако большинством голосов данное предложение было отвергнуто. По мнению Таи и Ольги, негоже было так поступать с людьми, которые всего лишь зашли передать приглашение местного начальства, особенно если учесть ожидаемую от местных помощь. Да и Максим Петрович, немного поразмыслив над этим предложением, раздумчиво добавил, что нет никакой гарантии, что кто-нибудь из членов отряда случайно не проболтается, так что решили все же напрячь имеющиеся дедуктивные способности и попытаться выяснить, что может ожидать путников в городе, путем сопоставления имеющихся фактов. Фактов было немало. «Что нам известно?» – начал Шестаков. «Во-первых, мы точно выяснили, что жители Неста внимательно отслеживают, по крайней мере, этот перевал, а скорее всего, вообще все имеющееся, и вполне оперативно реагируют на перемещающихся по этим перевалам группы. Особых сложностей в этом я не вижу. Часовой с хорошим биноклем на смотровой площадке донжона вполне способен обеспечить осмотр перевалов. Однако само наличие подобного наблюдения говорит о том, что им есть кого опасаться, причем эти кто-то не монстры. Для тварей хаоса, я думаю, карабкание по горным тропам совершенно не обязательно. Большими отрядами, в отличие от людей, они не ходят». «Еще факт в копилку», — продолжила Ольга. «Эти титриды были жутко голодны и шли без оружия. Похоже, что жизни измененных, по крайней мере именно титридов, их старейшины ценят весьма невысоко». «Не факт», — не согласился Альфар. «Отнюдь не обязательно, что не ценят жизни всех титридов, и уж тем более всех измененных. Вполне возможно, что именно эта троица в чем-то сильно провинилась и была послана отрабатывать наказание». «Штрафники?» – задумался Шестаков и через мгновение качнул головой в жесте отрицания. «Крайне маловероятно. Хоть какое-нибудь оружие, но штрафникам дали бы, просто ради экономии ценных ресурсов, которыми они являются. Этих же ребят, похоже, чем-то более-менее ценным их руководство явно не считает». Все собравшиеся единодушно кивнули, признавая правоту гамовца, а Ольга с жалостью покосилась в сторону спящих титридов. «Голодные, тощие, оборванные и безоружные!» Она вздохнула. Эта троица была очень наглядной иллюстрацией того, что и без того несахарная жизнь в мире Кильдайн могла превратиться в настоящий ад для тех бедолаг, кто не будет сочтен достаточно ценным. «У кого есть еще соображения?» – поинтересовался Рао. Тая тихо вздохнула. Она вообще была очень спокойной, не любящей лишнего шума девушкой. И сейчас этот вздох явно обозначал, что у нее есть какая-то незамеченная остальными членами отряда информация. «Да», – тут же отреагировал Рао. «Ты хочешь что-то сказать?» «Имя. Его имя. Оно из четырех частей», – несколько смущаясь, произнесла Таяна. В глазах у Криона зажглось понимание, в то время как лица остальных отцов-командиров выразили полнейшее недоумение. Заметив это, юная магичка поспешила пояснить свои слова. «Понимаете, в союзе городов порядка приняты довольно строгие правила в отношении имен. Обычно люди имеют только одно имя. Право на второе имя рода надо заработать, совершив какой-нибудь выдающийся, полезный для общества родного поселка поступок, который позволит этому человеку прославлять свой род, нося его имя. Исключением являются только чистокровные люди, которые от рождения имеют право носить имя рода, просто потому, что мы самим фактом своего рождения уже приносим обществу пользу. Слишком уж мало чистокровных, и слишком многое на нас завязано. Но право на третье имя, имя родного города или форта, заслужить очень-очень сложно, даже для чистокровных. Для этого необходимо совершить нечто великое, оказать важнейшее положительное влияние на жизнь всего Союза. О таких людях ходят легенды, об их подвигах рассказывают детям на ночь сказки. За всю историю нашего государства, с момента нашествия хаоса, всего около 150 человек получили право на третье имя. Оно присваивается только общим голосованием Совета Старейшин всего Союза Городов Порядка, после чего информация о совершенном этим героем подвиге доносится до каждого жителя каждого поселка, для того, чтобы любой человек знал, что именно совершил тот, кому дано почетное право называть себя тремя именами. Сейчас живых есть всего трое трехименных, и имени Морн Фиара Кардель среди них нет. «Самозванец?» – поинтересовалась Ольга. Но Ган сказал, что пославшего их старейшину зовут Морн Фиара Кардель Хамиани. Что может означать четвертое имя? Одновременно с ней поинтересовался Шестаков. Хамайн – название империи людей, которая входила в Светлый Союз, уничтоживший мой народ. Неожиданно откликнулся на этот вопрос Рау. Я не представляю, что должен совершить человек, чтобы получить право присоединить к своему имени название государства, из которого он родом. Тихо вздохнула Таяна. Это должно быть нечто очень-очень важное для всего мира, всех разумных существ, в нем обитающих. Спасти мир? С улыбкой спросила Ольга. Да, наверное, не меньше. На полном серьезе отозвалась Таяна. Причем спасти единолично и так, чтобы об этом спасении стало достоверно известно всем населяющим этот мир жителям. «М-да, мы, конечно, в этом мире чужие», – вздохнул Шестаков. «Но подозреваю, что вам местным, о великом герое по имени Морн, также ничего не известно». «Неизвестно», – разом подтвердили Тая и Крион. «Похоже, этот старейшина вовсю наслаждается тяжелой стадией мании величия», – вздохнула Ольга. «А в связи с этим у меня имеется вопрос, а нужно ли нам идти в этот кордель, и не лучше ли будет обойти его дальней дорогой?» «Не получится». «Нам нужны проводники. Лезть в горы без проводника, не зная местности, это полный идиотизм, близкий к самоубийству. Хочешь, не хочешь, а зайти в этот кордель придется», – мрачно ответил Шестаков. И тяжело вздохнув, еле слышно пробурчал себе под нос. «А у нас осталось так мало патронов». «Я не думаю, что все так уж плохо», – осторожно заметила Таяна. «Да, по всей видимости, у пославшего Тетрида старейшины не все хорошо с рассудком. К сожалению, это иногда случается с чистокровными людьми. Однако я абсолютно уверена, что никакой опасности в поселке нам не грозит, что бы там с местными старейшинами ни случилось. Кем бы он себя ни представлял, никто из разумных все равно никогда не причинит вреда чистокровному человеку. Нас слишком мало, так что я считаю, что мы можем вполне спокойно посетить этот форт». «Значит, ты думаешь, что это безопасно?» Рау, испытывающе, вгляделся в глаза девушки. «Да, я в этом уверена», – твердо ответила Таяна. «Ну что ж, так тому и быть», – согласился Альфар и тихо, так чтобы слышала только сидящая рядом с ним сестра, прошептал. «Оля, чуть задержись», после чего в голос добавил. «Думаю, на этом можно завершить совещание. Все равно новых данных в ближайшее время не предвидится. Предлагаю всем идти спать. Первым дежурю я, затем Ольга, следующим кто-нибудь из ваших ребят». Он кивнул в сторону Шестакова. «В общем, разберетесь». Капитан Гаммы изумленно взглянул на Альфара. Распределением дежурств и вообще охраной лагеря обычно занимался именно он, вместе с Крионом, назначая часовых из своих бойцов. Девушки же в дежурные охранники вообще не назначались. и столь резкое изменение обычного порядка здорово изумило Шестакова. Рао ответил ему твердым, спокойным взглядом. Капитан некоторое время непонимающе смотрел на него, потом кивнул и, не возражая, сел на свое место. «И в самом деле, спать пора, а то утром все вялыми будем. Часовыми я займусь», — произнес он, не делая, в общем, никакой попытки встать со своего места, когда все, кроме Ольги и Рао, разошлись по своим спальным местам и затихли. Он все с той же спокойной интонацией поинтересовался. «И к чему это?» Вопросительно глядя на Альфара. Рао невозмутимо подбросил в костер тонкую веточку. «Думается мне, что подстраховаться не лишним будет. Кто его знает, чего от этого великого героя ожидать?» Шестаков согласно кивнул. «Отлучиться мне надо». Со все так же непроницаемым видом произнес Альфар, любуясь пляшущими в костре язычками огня. А Оля в это время за меня посторожит. И когда на лице Шестакова появилось совсем уж непонимающее выражение, нехотя добавил: «Шел бы ты спать, капитан. Чего не знаешь, того не выдашь, даже случайно, даже в разговоре с ментальным магом. Моя раса неуязвима для ментальных заклинаний, в отличие от людей и тетридов». Прежде чего он собеседник успел задать вертящийся на языке вопрос, он продолжил: «Неуязвимость не означает нечувствительность. Когда рядом со мной находится кто-то, побывавший под продолжительным и мощным ментальным воздействием, я вполне способен это ощутить». Несколько секунд спецназовец обдумывал слова Альфара, после чего коротко кивнул и, не произнеся ни слова, направился к своему лежаку. Вскоре до сидящей у костра пары донеслось тихое похрапывание крепко спящего человека. «А мне? Мне ты скажешь, что хочешь делать?» Убедившись, что в лагере сейчас бодрствуют только они двое, спросила Ольга у своего названного брата. «Нет», — отрицательно качнул головой Альфар. «Мне неизвестно, распространяется ли на тебя наша устойчивость к ментальной магии или нет. Лучше не рисковать. Я хотел спросить о другом. Скажи, почему София так странно ведет себя при общении со мной?» «Ты еще не понял?» — изумленно спросила Ольга. «Это же даже самому невнимательному человеку заметно, что она в тебя влюблена по уши. И только ты, значит, ничего не подозревал?» «Влюблена?» — задумчиво произнес Рау. «Но это же невозможно. Снежные эльфы не могут скрещиваться с людьми. У нас не может быть отношений». Из стоящей невдалеке девичьей палатки донесся тихий вздох, который не дошел до ушей занятого своими мыслями Альфара, но не прошел мимо Ольгиного внимания. «Да и потом, я, возможно, ошибаюсь, но мне казалось, что у людей приняты несколько другие варианты ухаживания. Действия Софии совсем не похожи на наши брачные обряды. Скорее, это нечто из ритуала дроу». «Почему любовь между вами и людьми невозможна?» — возмущенно поинтересовалась девушка. «Брезгуете, что ли, нами? Или презираете всех короткоживущих?» Она сердито насупилась. «При чем тут брезгливость?» — в свою очередь возмутился Рао. «Если бы я брезговал или презирал, разве бы объявил тебя своей сестрой? Причина в чистой физиологии. Чересчур уж вы, люди, для нас горячие, и ничего больше». «Горячие?» — изумилась Ольга. «Ну да, Фи действительно, наверное, та еще штучка. А чего там плохого?» «Ты меня неправильно поняла», — досадливо покачал головой Рао. «Я не про поведение, а про температуру». Для иллюстрации он взял ее руку. «Что ты чувствуешь?» «Тебя, твою руку. Вечно у тебя ладони словно ледяные», — пожаловалась девушка и изумленно замолчала. «Вот именно. Это нормальная температура моего тела. У нас слишком высокая разница температур. Наши ученые даже как-то составили шкалу. Самая высокая температура тела у людей. Затем идут гномы, светлые эльфы, дроу и под конец мы, альфары. В годы мира даже проводились эксперименты. Альфары и дроу — подобные браки довольно чисты. Альфары и светлые эльфы – редкость, но было. Во мне, к примеру, есть 1/4 светлой эльфийской крови. Но люди и альфары, какой может быть между нами брак, если мое прикосновение для Фи чересчур холодно, а она почти обжигает меня? Вот если бы она была дроу или хотя бы светлой эльфийкой...» — печально вздохнул Рау. Из палатки донесся тихий синхронный вздох, который опять прошел мимо ушей снежного эльфа. «Так значит, она тебе все же симпатична?» — словно невзначай поинтересовалась Ольга. «Да», — коротко ответил Альфар и с легким вздохом добавил: «Очень». Мысленно про себя он печально добавил еще: «Иногда эта приобретенная эмоциональность крайне мешает. Ну зачем я в твой сон без страховки залез?» Но поскольку читать мысли среди всех имеющихся в лагере путешественников никто не умел, то эта непроизнесенная фраза так и стала никому неизвестна. А из девичьей палатки, где кое-кто внимательным образом прислушивался к этому разговору, при его последних произнесенных вслух словах донесся какой-то звук, очень напоминающий радостный скрик, заглушенный толстым слоем одеяла. На этот раз он не прошел мимо ушей Эльфара, который весьма подозрительно покосился на разулыбавшуюся Ольгу. «Ну ладно», – вздохнул он, не найдя никаких признаков угрызений совести на довольном лице своей сестры. «Пойду я, пожалуй, а то заговорился тут с тобой. А у меня до утра еще много работы». И, встав с камня, быстрым пружинящим шагом направился к краю лагеря. «Брат», – окликнула его девушка, когда он уже был на краю освещенного пространства. Эльф недовольно оглянулся. «Я бы на твоем месте не спешила делать скоропалительные выводы о невозможности вам с Фи быть вместе. Мало ли, что там эти ваши ученые насчитали. Уверена, она что-нибудь сможет придумать». Рауф вгляделся в серьезные глаза своей сестры, перевел взгляд на затихшую палатку и медленно склонил голову. «Хорошо, я был бы рад быть ей не просто другом», – твердо произнес эльф и окончательно растворился в окружающий лагерь путешественников в ночной темноте. Спустя несколько минут из палатки появилась растрепанная голова Софии. Осторожно осмотрев окрестности и убедившись в отсутствии поблизости остроухого предмета своей страсти, девушка осторожно, чтобы не разбудить Орейшу с Таяной, выползла наружу, поморщившись от прохладного ночного ветра. Фи подошла к костру и села рядом с Ольгой. «Спасибо», – прошептала она. «С меня шоколадка и вечная благодарность. Теперь я хоть проблему знаю. Буду решать температурный вопрос». «Пожалуйста», – кивнула Ольга. «Не думай, что это я только ради тебя стараюсь. Ты уж сделай что-нибудь. Йогой займись, что ли. Говорят, что опытные йоги температуру своего тела запросто регулировать могут». «Подумаю», – откликнулась София. «Если не найду более простого пути, и впрямь в Югине идти придется. Но эту проблему я так или иначе все равно решу. Ну или если не я, то братец», — задумчиво добавила она, глядя в костер. «Вот и отлично, иди спи давай», — глядя, как дрожит под прохладным ветром одетая только в длинную ночную футболку девушка, посоветовала Ольга и подбросила очередной чурбачок в костер. «Сейчас иду», — глядя на огонь, отозвалась Фи. «Да, я ведь чего проснулась? Мне брат приснился. Вовремя он. И новости хорошие». «Какие новости?» — заинтересовалась Ольга. Но София уже нырнула в палатку. «Вот вредина», — вздохнула девушка, понимая, что на это дежурство ей теперь обеспечены жестокие мучения от разыгравшегося не на шутку любопытства. Ночь прошла спокойно. Правда, на противоположном от форта берегу озера изредка мелькали какие-то бордово-алые вспышки. Однако происходило это достаточно далеко от лагеря, и потому особого внимания на них никто не обращал. Ближе к утру вернулся почти полумертвый от усталости Рау, с замотанной в бинты левой рукой. И, отмахнувшись, откинувшегося к нему стоящего в тот момент на часах Зинченко, немедленно завалился спать, только и сказав, что его рана пустяк, царапина, и не следует обращать на нее внимания. Проводив его внимательным взглядом, боец Гаммы решил последовать мудрому совету. Его, правда, крайне заинтересовал тот странный факт, что извечно висящий на шее Эльфара рубиновый амулет резко изменил привычный вид, покрывшись странными, похожими на осевшую на камне изморозь, мелкими кристаллами. Но заострять на этом внимание он, следуя отданному приказу, не стал. А на утро, споро собрав лагерь, они направились в обход озера к поселку, ведомые счастливыми от успешно выполненной миссии титридами –